53. «Ничего себе!» — выдохнула я, рассматривая тронный зал. Точнее, сидевшего на троне Мракьяна. Он безразлично осматривал собравшихся гостей, изредка кивая некоторым присутствующим в зале. И самое удивительное, созданный Мракьяном лед давал нам возможность не только видеть происходящее, но и прекрасно передавал звуки, в отличие от того же волшебного зеркала, которое Мракьян разбил. Встряхнув головой, отгоняя ненужные воспоминания, я сосредоточилась на тронном зале Китежа. Все внимание гостей было сконцентрировано на выстроившихся перед троном невест, ожидающих торжественный момент выбора правителя. Я заметила среди приглашенных папу, стоявшего рядом с мамой и Кошей. «Личины?» — предположила я, покосившись на настоящего рядом Мракьяна. «Мороки», — ответил он, присаживаясь на подлокотник моего кресла, вынуждая меня отодвинуться и практически вжаться в противоположный. «Русалки поддерживают иллюзии. Пришлось немного поколдовать с фоном, чтобы Роксана не заметила подмены. Этим занималась царица-лебедь». «И семейство Сокола», — дополнила мама его слова, смотря на происходящее в тронном зале. «Даже интересно, как Роксана будет действовать. А вот, собственно, и она». Гости расступились, пропуская к трону неспешно идущих Светлояра и меня. Шли мы красиво, можно даже сказать, величественно. Вот только я в это время следила за сидевшим на троне мужчиной. «Под мороком Мракьяна папа сидит, да?» — спросила я, получив от мамы ожидаемый утвердительный кивок. Уверенность, поза, показное безразличие. Да лучшую кандидатуру на роль Мракьяна они выбрать и не могли. Удивительно, только сейчас я обратила внимание, насколько эти двое похожи. Не внешне, разумеется, а по складу характера. И хорошо это или плохо, я не знала. «А нашу семью кто играет?» Задалась я вопросом. «Пустышки, слегка накачанные тьмой», — вместо мамы ответил мне Мракьян. «Если ты продолжишь вжиматься в подлокотник, то оторвешь его». «Мне так удобно», — ответила я ему, не зная, что еще сказать. «Да, я так и понял», — усмехнулся Мракьян, пока я старалась сменить позу, но так, чтобы он не решил, что я делаю это из-за его замечания. «Тихо!» Цыкнула на нас мама, стоило Роксане и сыну замереть перед троном. Приветственную речь Светлояра я слушала в полуха. Он благодарил собравшихся, благодарил своего брата и довольно витиевато желал ему счастья с будущей супругой, подчеркнув, что примет любой его выбор. «Я тоже хочу сказать спасибо тебе, Мракьян», взяла слово Роксана, и я встрепенулась. Все же от моего лица она говорила. Да и интересно было, как она будет выводить Мракьяна на эмоции, чтобы воплотить свой план в жизнь. Лично я не представляла, чем этого человека можно выбить из колеи, чтобы он не сдержал силы под контролем. «Ты хочешь что-то спросить?» Тихо поинтересовался у меня Мракьян, заметив мой задумчивый взгляд в его сторону. Я лишь покачала головой, вновь концентрируя внимание на Роксане. «Не возражаешь?» Моя точная копия ласково провела рукой по плечу Светлояра, дождавшись момента, пока он кивнет. «Твой брат сделал мне предложение», — радостно улыбаясь, продолжила говорить Роксана, смотря на Мракьяна. «Я приняла его, так как всем сердцем люблю этого мужчину. Мой выбор одобрили и родители, ведь достойнее кандидатуры просто и быть не может». Среди гостей раздался вялый подбадривающий гомон, но Роксана не обратила на него никакого внимания. Она смотрела лишь на Мракьяна, словно ждала чего-то. «От души поздравляю тебя, Кирьяна», — совершенно спокойно отозвался папа, играя роль Мракьяна. «И тебя, Светлояр». «Спасибо, брат», — ответил ему тот. Роксана же тем временем жестом подозвала родителей с Кошей, прося подойти их ближе к трону. Когда они встали там, где она хотела, моя лжекопия продолжила говорить. Мракьян, я так благодарна тебе за доверие и то, что ты принял меня в семью, за то, что позволишь стать ее частью». Она сделала небольшую паузу, порывисто приблизилась к трону и встала так близко к мужчине, что это было почти на грани приличия. «Ты тоже мне очень дорог. Я люблю тебя как брата. Я обещаю тебе, что сделаю все, чтобы и ты был счастлив. Я никогда не считала тебя чудовищем. Я искренне желаю тебе счастья, тебе и твоей будущей избраннице». Каждое слово, что Роксана произносила от моего лица, громко разносилось по залу. «Чего она ждет?» Нахмурилась я, не понимая, почему женщина с таким удовлетворением наблюдает за Мракьяном, точнее, за папой, но суть не в этом. «Мои реакции», — ответил мне настоящий Мракьян, поднимаясь на ноги и делая несколько шагов к изображению на льду. «И, скорее всего, я бы не сдержался. На какую-то секунду потерял контроль. И ей бы этого хватило». Последние фразы он произнес едва слышно. «На что здесь реагировать?» Я посмотрела на маму, но она так же, как и я, ждала пояснений. «Ну, пожелала я тебе счастья. Неужели я настолько тебе неприятна, что даже это...» Замолчав, я отвернулась к окну, мысленно напоминая себе быть осторожнее в высказываниях. «Или ты просто противник приятных пожеланий? Тогда Роксане можно было не принимать мой облик. Зря только усложнила все». Мракьян же тем временем обернулся на мою маму. «Елена, мне кажется, пора присоединиться». «Идите». Без дальнейших пояснений поняла она его вопрос, посмотрев на меня. «Или ты останешься со мной?» «Не останется», — за меня ответил ей Мракьян и, не спрашивая ничего больше, подошел ко мне, взяв за руку. «Вообще-то...» Начала я говорить, как только он заставил меня подняться из кресла. «Я...» Моя фраза потонула в водовороте замельтешивших вокруг снежинок. А стоило им рассеяться, как я поняла, что Мракьян перенес нас в тронный зал Китежа. Мы стояли в паре шагов от папы и замершие напротив него Роксаны. Судя по выражению ее лица, она начинала терять терпение, не видя реакции на свои слова. Даже на второй круг пошла, начиная говорить, что желает Мракьяну лишь счастья и не считает его чудовищем, несмотря на все слухи. «Нас пока не видят», — прошептал мне Мракьян, вставая позади и непринужденно приобнимая меня за талию. «Ты не мог бы убрать руку?» — попросила я его. «Зачем?» Я отчетливо услышала, как он усмехнулся. «Мне неприятно». Нашлась я с ответом. На самом деле все было наоборот. Просто зачем лишние иллюзии? Ему ведь все равно. Ну, обнял. Может, так скрывающие нас чары проще поддерживать? Или проще следить, чтобы я не вышла за границу ворожбы и не явила свое присутствие Роксане раньше времени? «Врунишка», — хмыкнул Мракьян, склонившись ко мне и выдохнув почти в самое ухо. «Знаешь, почему я мог среагировать на все ее слова? И зачем Роксана приняла именно твой облик?» «Почему?» — прошептала я. «Слова ведь хорошие она говорила от моего лица». «Хорошие», — согласился Мракьян, опустив голову и едва заметно скользнув губами по моей шее. «Только насквозь лживые. Слушая их от тебя...» Он усмехнулся. «Я бы понял, что ты не желаешь мне ничего хорошего. Более того, считаешь чудовищем и...» «Ты вообще ничьим словам не веришь», — немного хрипло уточнила я, теряясь от его близости и ощущения горячего дыхания на шее. «Кто бы и что бы ни сказал, ты выворачиваешь смысл и...» «Я чувствую ложь, Кирьяна», — не дал мне договорить Мракьян. «Что значит?» «Считай это особенностью моего дара», — коротко отозвался он, подталкивая меня вперед. «Пора с этим заканчивать. Твой отец и другие увидели уже достаточно».